На вершину холма поднялся римский солдат и протянул смоченную водой тряпку на конце пики. Лицо солдата было непроницаемо, а мысли вялы. Он был сердит на этого еврея, который никак не умрет. Сам он на такой жаре давно отдал бы душу Юпитеру. Если не дать еврею напиться, он умрет раньше. Но Децим милостив. Слишком милостив за счет собственных солдат, которым этот длинный день казался вдвое длиннее, чем был на самом деле. «Спасибо тебе, добрый человек», — подумал Хаим по привычке, посылая мысль широким веером, чтобы она стала слышна и тем, кто следил за казнью, стоя на соседнем холме. «Доброе дело угодно Творцу». Хаим склонил голову на плечо и посмотрел на разбойника, висевшего на соседнем кресте. Тот был мертв уже почти час, но душа все еще не покинула тело. Хаим ощущал слабое движение, не мысли, собственно, но каких-то подсознательных импульсов. Хаиму был интересен этот процесс. Нематериальные сферот брали верх над его материальной сутью жизни. Процесс казался Хаиму противоестественным. За многие годы он так и не понял причины. Ему всегда казалось, что материальные измерения и нематериальные сферот едины настолько, насколько вообще может быть единым мироздание. Почему же смерть становится мукой? Не для него, конечно, человека-кода, но для любого смертного в этом мире. Он хотел решить эту проблему сам, прежде чем его найдут отец или мать. Павел, ученик, мешал размышлять, вторгаясь в мысли своим непрерывным стоном, будто его, а не учителя, прибили к кресту, как какого-то вшивого разбойника. Он не понимает, почему даже самые умные люди не понимают простых истин. Соответствие наказания и преступления. Око за око. Так говорит Тора. Так и он сам говорил и думал, будучи ребенком и следуя мыслями своими за отцом и матерью, ничего не понимавшими в древнем учении, кроме тех интерпретаций, что вбивались им в сознание служителями храма. Око за око. Истинно так. Но верно ли рассуждение, что если ударил тебя злодей, то нужно и его ударить, чтобы ощутил он на себе собственное зло? Справедливо ли отвечать злом на зло? И лишь на добро отвечать добром? Нет, ибо в этом случае зло неисправимо. Нельзя сделать добро из зла, если отвечать злом на зло. А добром не приумножить добра, как не станет больше красного цвета, если перекрашивать новыми красками красные полотна. Он говорил ученикам: «Делайте добро из зла, и, следовательно, отвечайте добром на зло, причиненное вам. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Не поняли, не приняли. Один лишь Иуда воспринял тайную мысль учителя, да и то лишь верхний слой, поверхность. Поступил, как умел, и наказан. Око за око. Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, человек с нечистыми мыслями, но умный и прозорливый, он понял. И потому сказал, усмехаясь, когда Хаим смиренно поведал ему историю своей, а по сути чужой, жизни. «Кого ты хочешь обмануть, еврей? Меня?» «Я таких насмотрелся, проповедников вшивых. Я могу отпустить тебя, как отпускал перед тобой многих. И о тебе забудут, не успеют начаться дожди. Сотни пойдут за тобой, а тысячи проследят равнодушным взглядом и отвернутся. Но я могу сделать для тебя то, чего никто из твоих учеников не поймет. Да и ты сам вряд ли. Не настолько ты умен, еврей. Я могу...» Он запнулся на мгновение. Взгляд его зацепился за солнечный блик, трепетавший у самых его ног, сквозь кроны дерева пробирался луч, то застревая в ветвях, то проскальзывая между ними. Хаиму ясны были мысли этого человека. Медленные мысли. Куда более медленные, чем время, отпущенное ему для жизни. В своей основе мысли были верными, но Пилат сомневался. Брать на себя грех он не хотел, в еврейского бога не верил, но и Юпитер Капитолийский осудил бы его, если Хаим только чуть подправил направление мысли этого человека. По сути, они хотели одного и того же. «Эх», — сказал Пилат, массируя правой рукой затекшее колено, «я могу отпустить тебя, еврей, но ты мне этого вовек не простишь. Верно я тебя понимаю? Ты ведь знаешь, мучеников помнят и уважают. Словесный блуд переживает того, кто изрекает глупости, лишь тогда, если...» «Я прав? Разбойника, убийцу. Зачем казнят? Чтобы наказать зло? Нет. Чтобы помнили. Чтобы всегда помнили, каково это — убивать. Иди, я отпускаю тебя». Он отвернулся, а Хаим, почувствовав, как неожиданно пересохло у него во рту, продолжал стоять, хмуро глядя на прокуратора и зная, что произойдет минуту спустя. Минута миновала подобно хромому старику, бредущему в пыли. Пилат, кряхтя, поднялся с ложа и будто только теперь увидел, что еврей по-прежнему стоит перед ним. «Ну», — буркнул он, — «я был прав, верно? Ты сказал людям все, что мог, и теперь, чтобы они это запомнили, нужно, чтобы я помог тебе уйти». «О-хо-хо! А что я могу? Послать тебя на крест? Нужно мне это?» Он стоял теперь перед Хаимом, глаза в глаза. «Как ты сказал, тебя зовут?» — спросил Пилат. «Иешуа, господин. Иешуа из Назарета, сын Марии и Иосифа». «Как это ты говорил, Иешуа, блаженный милостивые, да?» Он хлопнул в ладоши, и когда приблизился начальник стражи, сказал: «Виновен в подстрекательстве, но не мне решать, это дело Синедриона. Если хотят, пусть побьют его камнями». Впрочем, оба знали. Иешуа ждет крест. Тело умирало. Как ни старался Хаим поддержать жизненные силы с помощью нематериальных сферот, с помощью духа и воли, как говорил он сам. Дух — слабый помощник против заражения крови. Впрочем, в отличие от всех людей, стоявших у подножия Голгофы и глядевших на муки человека, якобы пришедшего спасти народ иудейский, Хаим прекрасно понимал, что, уйдя сейчас, достигнет в лучшем случае лишь одной из поставленных целей. Ученики запомнят слова учителя, люди запомнят явленные им чудеса. Это так. И в будущем, может быть, именно эти, невозможные в материальном мире явления, более даже, чем его проповеди, которые могут и затеряться в веках, укажут матери и отцу, Андрею и остальным людям кода место в пространстве, времени, где следует искать Хаима. Если им не помогает интуиция, пусть пользуются знанием. Хаим хотел, чтобы его нашли. Он хотел вернуться не просто в мир, но мир, где он был бы не один. В свои 33 года он так и остался 6-летним мальчишкой. В поступках его многое шло от игр, недоигранных с Андреем и даже с соседским Аликом из квартала Ирганим. Неожиданно Хаиму стало холодно. Тело начал бить озноб. Он чувствовал, что жара постепенно спадает. Солнце стояло уже совсем низко над горизонтом, но холод шел изнутри, будто где-то в области сердца открылся колодец в тупую бесконечность, и оттуда поднимался, разливаясь через край и заполняя кровью сосуды, отчаянный мороз, которому не было предела. Смерть. Только ли? Оттуда же, из глубины открывшегося колодца, поднимались, будто легкие пары из охлажденного сосуда, странные звуки, которые никак не могли сложиться в осмысленную фразу, хотя и являлись, без сомнения, ее составляющими. «Ха? Где? Отза? Отец мой небесный!» — шептали губы умиравшего на кресте сына Мессии. И все слышали этот громкий шепот. А в воображении Павла слова учителя соединялись с собственными мыслями, и рождалась молитва, которую он бормотал с доходившим до безумия усердием, пугая стоявших рядом евреев. «Отец мой!» — шептал Хаим, уже теряя сознание, а точнее поднимаясь в своем восприятии мира на тот уровень, на котором вовсе не сознание определяет суть восприятия и контакта. «Отец мой! Мама! Где вы?» И будто эхо он услышал, наконец, настолько ясно, насколько вообще мог ясно осознавать происходившее. «Хаим, сынок, если ты слышишь, если ты чувствуешь меня, отзовись, и я найду тебя. Мне нужна только нить, и нитью станет любое сказанное тобой слово. Скажи его». «Отец». Хаим поднялся над Голгофой, и он сейчас видел и себя, висевшего на кресте, склонившего на грудь голову в терновом венке, и Павла, прятавшегося от римских легионеров за спинами любопытствовавших евреев, и город Иерусалим от края до края, крепостную стену и холодность храма, и густую черноту, которую наступавший вечер опустил на склон Масличной горы, и черные почему-то звезды на белом от боли небе. И еще он успел увидеть, как дернулось в последней конвульсии тело Иешуа, оставленное им. А потом он упал в теплые отцовские объятия, и рядом были мама, и Андрей, и Людмила, и Муса, и еще люди, знакомые и незнакомые, и серый день согробало. Он вернулся домой. «Господи!» — сказала Дина. «Сыночек, как ты изменился!» И Хаим заплакал. За телом Иешуа, своим, по сути дела, он вернулся трое суток спустя в единицах первого измерения времени. Он привык ощущать себя именно в этом теле. Ученики Иисуса, пришедшие на заре, чтобы похоронить учителя, не обнаружили его тело в пещере и пали на колени перед очередным, последним уже чудом. Читатель, вероятно, составил вполне определенное мнение о событиях, описанных в тексте, как и о самом тексте, описывающем эти события. Более того, я убежден, что некоторая, видимо, небольшая часть читателей именно сейчас начала подозревать, что, собственно, представляет собой моя интерпретация. Обращаюсь именно к этой категории читателей. Происшествие с Хаимом, если это можно назвать происшествием, учитывая его влияние на истории цивилизации в целом и людей кода в частности, породило, как мне кажется, две проблемы, которую я хотел бы обсудить, прежде чем переходить к финальной части повествования. Проблема первая — эволюционно-историческая. Насколько вообще возможно смешение биологического понятия эволюции с сугубо статистическим процессом, каким является история цивилизации? Вторая проблема — философская. И начну я именно с нее, потому что именно с нее начинались выступления всех оппонентов, ознакомившихся с моей интерпретацией явления Христа и зарождения христианства. К моему удивлению, Сознаюсь, мне этот аргумент и в голову не пришел. Основное возражение свелось к тому, что интерпретация нарушает основной закон философии о равноправии материи и духа в единстве мира. Господа, особенно обращаюсь к профессору Брукнеру с Израиля 7. Вам трудно понять, что в описываемые времена формулировка основного вопроса философии радикально отличалась от современной. Проблема единства была лишь обозначена, и Дека полагал ее вовсе несущественной, а Хаим не мог даже и поставить ее толком, в чем может убедиться каждый, читавший древнюю книгу под названием «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». Философы XX века полагали основной своей задачей разобраться в том, что же в конце-то концов первично. Материя, образующая наблюдаемое четырехмерие, или сознание, это четырехмерие исследующее или даже создавшее. Или. Дилемма «светские религиозные» существовала в дни Мессии как отражение философской дилеммы в ее материализованном виде. И это исторический факт. Каким бы странным он ни казался современному человеку, точно знающему, что он существует в многомерном мире измерений и сферот, и что он материален, ровно настолько, насколько ему этого хочется в данный момент трехмерного времени. Во времена же Исхода, я не говорю о времени второго храма, к которому относится явление Хаима в облике Иешуа из Назарета. Если некто говорил «так было всегда», он именно это и имел в виду. Бесконечность времени и ничего более. Атеисты полагали мир исключительно материальным. Всего четыре измерения – можете себе представить, а дух, сознание, функции мыслительной деятельности, каковая, в свою очередь, являлась всего лишь результатом функционирования сугубо материальных нейронов головного мозга. Естественным поэтому был вывод о том, что мир, изначально материальный, породил дух, как курица яйцо. Противоположная точка зрения исходила из того, что вечен, заметьте, без понятия о бесконечном времени не обошлось и здесь, только Бог. То есть сущность сугубо нематериальная, но странным образом живущая в материальном четырехмерии, хотя и отделенная от него пропастью неразрешимого противоречия духа и материи. Естественно, что в этой интерпретации первичен был дух. Именно он и породил грубую материю четырехмерия, как из яйца появляется цыпленок. Дух и материя неразделимы. Дух не мог создать материю из ничего. Но и материя не могла сотворить дух в процессе развития. На деле многомерие мира включает бесконечное число измерений как материальных, так и нематериальных. Соответственно, и законы природы материального мира в общей формулировке включают соответствующие духовные законы. Эйнштейн, живший незадолго до Исхода, постулировал невозможность движения со сверхсветовой скоростью и был по-своему прав, поскольку учитывал лишь материальную сторону сути. На самом деле возможны любые скорости, но при выходе на уровень взаимодействия сферот. Сейчас все это представляется настолько очевидным, что многие читатели, спокойно восприняв страницы, рассказывающие о выборе Ричардом нематериального существования, о жизни Мессии в комплексе духовных сферот и о планетах-ступеньках, где побывала Дина перед появлением на Саграбале, эти же читатели остались в глубоком недоумении, не поняв, в чем, собственно, состояла вечная, по сути, проблема поиска Хаима. Профессор Авни Авнари с Израиля 12 сказал в беседе со мной простую и очевидную вещь, которая, возможно, прояснит для читателя суть описываемых событий. «Проблема твоих героев в том, что они выделяли одни сферот в ущерб иным. Вещественное над духовными или наоборот. и ДК, главный твой герой, и даже Иосиф, четко отделяли материальное от духовного. Мы, нынешние, понимаем, что это полная чепуха. Но они-то с этой чепухой рождались. Чего ты хочешь от читателя? Естественно, он не понимает, почему Мессия и Дина вместе с Ильей Купревичем так и не сумели вытащить Хаима именно из того событийного поля, куда он угодил. И зачем вообще нужно было искать Хаима, путаясь в материальных и нематериальных сферот, как в полах плаща? Думаю, тебя еще ждут проблемы с читателями, когда ты доберешься до финальных строк. Как в воду глядел. «Зло, причиненное евреям христианами, — сказал Иосиф, — неизмеримо. Нужно исправить то, что натворил Хаим. Мы виноваты, не уследили». Иосиф и ДК повторял свою мысль не в первый раз. «Я вижу, что не могу убедить тебя логическими аргументами. Ну как ты себе это представляешь? Ткань сферот изменилась после того, как Хаим прожил в Иерусалиме 27 лет. Нематериальные сферот, существующие вне времени, изменились тоже. Каким образом мы можем вернуться к исходному состоянию? Ты ведь ощущаешь это не хуже меня, верно?» «Верно. И стоны евреев, изгоняемых из католической Испании, я тоже ощущаю. И ужас тех, кто сгорел в печах Освенцима, их не было бы, если бы не игра, затеянная Хаимом по недомыслию». «По недомыслию? Спроси Хаима. Да о чем мы говорим, Иосиф? Спроси самого себя, отгородись от эмоций. Эти бури не позволяют тебе понять простой вещи. Хаим — такой же человек кода, как ты и я. Мог ли он не только совершить нечто, но даже подумать о чем-либо неопределенном, незаданном кодом? Не кажется ли тебе, что сам его поступок в той же степени был задан кодом, как и наш исход? Не кажется ли тебе, что, создав христианство, Хаим поступил именно как человек кода, распространяя код среди людей и выполняя таким образом основную задачу? Ты говоришь о полной предопределенности, Илиягу. Человек кода свободен в выборе. Это записано в книге, и значит, именно так действует и код. Свободен в выборе добра и зла. Свободен ровно настолько, насколько свободен электрон, выбирающий любой из дозволенных квантовых уровней. Может ли единственный электрон изменить состояние куска железа, в котором он мечется? Каждую минуту своей жизни в Иерусалиме Хаим выбирал поступить так, а не иначе. Сказать то, а не это. Но прежде подумать. Выбор идет в мыслях, в подсознании. По сути, на уровне, определяемом не личностью, а кодом. Мог ли Моше, получив Тору на горе Синай, отказаться вести народ в землю ханаанскую? Был ли у него выбор? И был ли выбор у народа? И был ли выбор у каждого еврея, услышавшего обращенные к нему лично слова Творца? Не было никакого выбора, ибо вся история евреев до смерти Моше в книге, полученной на горе Синай, была уже написана, определена, и печать Господня стояла на ней, как печать канцелярии главы правительства. У каждого еврея был выбор – обмануть соседа или жить с ним в мире, срубить дерево или посадить новое. Выбор был. Потому что все эти конкретные поступки не определены кодом. Это лишь фон в генетическом шуме, а народ вынужден был идти за Моше. Моше вынужден был вести народ в землю ханаанскую. Это определено кодом, это записано в книге, которая всего лишь вербализация кода. Это было, и иначе быть не могло, это предопределено. Более того, Моше, запомнив, а затем записывая книгу, и, следовательно, код, знал, что именно предстоит ему лично и его народу. Знал, вплоть до своей смерти. Знал. И в чем же была свобода его выбора? В свободном выполнении воли Творца? по сути, выполнении впечатанной уже программы. Ты хочешь сказать, мысль Йосефа колола будто кинжалом, что именно кодом определен был и поступок Хаима? Именно код привел его в Иерусалим второго храма? Кодом, данным Моше на горе Синай, было определено явление Христа? И Новый Завет, текст, придуманный и записанный так называемыми апостолами, тоже содержался в книге? На одном из ее уровней, безусловно. Подумай, и ты поймешь. Почему я должен убеждать тебя, Йосеф, в том, что тебе и без меня хорошо известно? Молчание.